Безумие журналиста. Джозеф Вестбекер давно чувствовал себя плохо. А 14 сентября 1989 года ему все надоело окончательно. 47-летний журналист, вооружившись автоматом и 9-миллиметровым пистолетом Sig Sauer, пришел в агентство Standard Driver, Луисвилл, штат Кентукки, где работал ранее, и в течение получаса застрелил 8 бывших коллег, ранил 12 других, а затем совершил самоубийство. 14 сентября 1989 года стало ужасным днем не только для Standard Driver, но и для Элай Лайли. Менее чем за 4 недели до расправы психиатр прописал Вестбекеру Прозак для лечения депрессии. Производителю Прозака, получившему в предыдущем году в США лицензию на свой селективный ингибитор обратного захвата серотонина, предъявили гражданский иск. Адвокаты родственников жертв Вестбекера обвинили фирму Элай Лайли в том, что ее антидепрессант подтолкнул незадачливого журналиста к злодеянию. После нескольких лет подготовки к судебному разбирательству, осенью 1994 года, представители Элай Лайли и адвокаты 27 выживших и близких жертв Вестбекера встретились в зале суда в Луисвилле. В первую очередь адвокаты защиты попытались перетянуть на свою сторону Ли Колмана, лечащего психиатра Вестбекера и ключевого свидетеля обвинения. По сути, лечение сводилось к 20-минутным ежемесячным сеансам, во время которых подбирались лекарства и обсуждались базовые проблемы. Вестбекер не получал никакой поддерживающей психотерапевтической помощи. Как отмечалось в истории болезни Вестбекера и заявлениях на предварительном слушании, Колман был первым, кто увидел связь между драматическими изменениями в поведении пациента и Прозаком. Через несколько недель после перевода Вестбекера на Прозак психиатр зафиксировал у него психомоторные возбуждения, нарушение сна, разорванное мышление и слезы на терапевтических сеансах, чего раньше никогда не было. В медицинской документации Колман высказал подозрение, что причиной поведенческих изменений мог стать Прозак. Вестбекер отказался от совета психиатра немедленно прекратить применение препарата. Он утверждал, что это лекарство поможет ему вспомнить случай сексуального насилия на рабочем месте. Джозеф Вестбекер заявлял, что был вынужден заниматься оральным сексом с одним из руководителей перед всеми сотрудниками. Несомненно, он потерял связь с реальностью и впал в возбужденное психотическое состояние. А через 3 дня открыл огонь по своим бывшим коллегам из Standard Driver. Так что же, биология или биография? Армада адвокатов Элай Лайли устроила в суде дискуссию о том, возможно ли в принципе доказать, что Прозак стал причиной кровавой расправы журналиста. В рекламе Прозака человеческий опыт и поведение сводились к химическому дисбалансу в мозге, который можно уравновесить с помощью медикаментов. По этой логике судьба человека определяется химией его мозга, а не его биографией. Но в суде адвокаты Элай Лайли неожиданно представили ситуацию совершенно иначе. Они настаивали, что к кровопролитию в Standard Driver привели личная история Вестбекера, его трагическое детство и стресс на работе. А лекарство и его влияние на химию мозга не имели к этому никакого отношения. В конечном счете, вряд ли когда-нибудь станет известно, какую роль в роковых изменениях поведения Вестбекера сыграл Прозак. Конечно, нельзя исключать, что журналист совершил бы свою расправу и без медикаментозного лечения. Но в деле Вестбекера основной интерес представляет не вопрос о реальной роли Прозака, а знакомство со внутренними принципами работы компании Элай Лайли, сделавшей возможным этот судебный процесс. Элай Лайли манипулирует клиническими испытаниями. В ходе судебного разбирательства сотрудников компании, экспертов и руководителей исследований могут обязывать давать показания под присягой. Кроме того, юристы и эксперты получают доступ к внутренним документам компании. В случае с делом Вестбекера это привело к разоблачению корпоративной политики Элай Лайли и ее реакции на частоту суицидов, связанных с Прозаком. Так стало известно, что уже при первых клинических испытаниях в 1970-х годах у некоторых пациентов с депрессией применение Прозака вызвало острое беспокойство и возбуждение. Еще в 1979 году разработчик Прозака Рэй Фуллер писал: «Некоторые пациенты в течение нескольких дней перешли от состояния тяжелой депрессии к состоянию ажитации. При будущих исследованиях для контроля ажитации будет разрешено использование бензодиазепинов, седативные препараты типа валиума». Этот измененный протокол эксперимента привел к тому, что при широкомасштабных клинических испытаниях Прозака всем пациентам, которые начинали испытывать тревогу, приходили в состояние психомоторного возбуждения или жаловались на нарушение сна, можно было выдавать успокоительные препараты. Аналогичные валиуму седативные средства широко использовались для маскировки нежелательных побочных эффектов. Сфальсифицированный таким образом протокол исследования не просто является совершенно ненаучным. Можно также задаться вопросом, почему явно необходимое дополнительное применение седативных средств позднее не было оговорено в официальных инструкциях по применению препарата. Очевидно, не хотелось навредить репутации нового лекарства. Нэнси Лорд, врач и эксперт американского управления FDA, нашла точные слова. «Было злоупотреблением просто успокаивать пациентов, чтобы эти инциденты, беспокойство, ажитация и бессонница, стали мелкой проблемой, а не раскрывать их. Эта практика могла бы привести к полному сокрытию того, что этот продукт, Прозак, делает с человеческой психикой». Мартин Тайкер, директор исследовательской программы развития биопсихиатрии в госпитале Маклин в Мельмонте, был среди первых ученых, обративших внимание на возможную связь между приемом антидепрессанта и склонностью к суициду. Уже в 1991 году, задолго до дела Вестбекера, на слушании FDA о безопасности Прозака, Тайкер сообщал для протокола: «Мы знаем, что некоторые из этих препаратов, прежде всего в начале приема, провоцируют обострение тревожности, а иногда могут вызывать панические атаки. Если у пациента с депрессией начинается паническая атака, это может стать для него последней каплей. В подобных случаях больные могут дойти до самоубийства, которое при ином раскладе они бы не совершили». Руководители исследований из Элай Лайли нашли изящное решение и для остро вставшей во время клинических испытаний проблемы суицидальных наклонностей. По словам эксперта FDA Нэнси Лорд, суицидальные мысли в документации регулярно обозначались как симптомы депрессии и, соответственно, кодировались в базе данных. Аналогичная стратегия была впоследствии принята при клинических испытаниях пароксетина, еще одного селективного ингибитора обратного захвата серотонина. То, что в документах проходило как эмоциональная неустойчивость, на самом деле было суицидальным поведением. Вместо того, чтобы обращать должное внимание на проблему, такие явления просто приписывались основному депрессивному состоянию пациента. Именно из-за депрессии пациенты приходили к самоубийству. Ранний пример стратегии, используемой до сих пор, когда речь идет о проблемах с побочными эффектами препарата. Виновата болезнь, а не лечение. Стратегия интерпретации побочных эффектов лекарств как симптомов основного заболевания имеет давнюю историю. Так, ранние случаи экстрапирамидальных побочных эффектов при лечении нейролептиками часто подавались как истерическая реакция пациентов. Самоубийство в условиях клинического контроля. Самоубийство обычно является трагическим финалом целой цепи провоцирующих факторов. И одним из этих факторов может быть прием антидепрессантов. То, что не нужно быть в подавленном состоянии, чтобы попасть под сильное влияние определенных психотропных препаратов, стало отчетливо понятно в 2004 году в результате драматического случая. 19-летняя студентка Трейси Джонсон повесилась в ванной комнате в лаборатории Элай Лайли в Индианаполисе во время клинического испытания антидепрессанта Симбалта, схожего с Прозаком. Симбалта содержит активное вещество дулокситин. Этот селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина одобрен в ЕС с декабря 2004 года для лечения депрессивных расстройств и тревожных состояний. Суицид в условиях клинического контроля. Молодая женщина, которая хотела заработать немного денег на обучение участием в исследовании лекарства, согласно предварительным медицинским осмотрам, была совершенно здорова физически и психически. Это было условием при отборе испытуемых. Если бы студентка проявила признаки депрессии или других психических проблем, она не была бы принята в эксперимент. Здесь руководители Элай Лали также говорили о единичном трагическом случае и не прослеживали связи с тестируемым веществом дулокситином. Алан Брайер, управляющий директор по медицинским вопросам Элай Лали, сказал в интервью New York Times, что его компания, вероятно, никогда не сможет ответить на вопрос, почему эта женщина себя убила. У большинства людей, совершивших самоубийство, остались близкие родственники, которые задают себе подобные вопросы. И то, что самоубийство происходит, когда кто-то принимает лекарство, отнюдь не означает, что его причиной стало лекарство. А как завершилось дело Весбекера? Когда адвокаты обвинения после долгих переговоров смогли убедить судью Джона Поттера привлечь в качестве доказательств факты более ранних обманных маневров Элай Лали в связи с другими медикаментами, среди прочих материалов по делу Элай Лали они хотели довести до сведения суда данные о болеутоляющем Орафлексе. Из-за серьезных побочных эффектов со смертельным исходом Орафлекс был отозван с рынка в августе 1982 года, всего через 3 месяца после начала его продаж в США. В одном из исследований Министерство юстиции пришло к выводу, что Элай Лали ввела в заблуждение FDA, утаив побочные эффекты, проявившиеся во время клинических испытаний. Те же самые адвокаты внезапно отступили под очень неожиданным предлогом. Чтобы как можно быстрее довести разбирательство до конца, обвинение отказалось от доказательств, которые только что яростно требовало принять во внимание. Чуть позже дело было закрыто, формально закончившись оправданием Прозака и Элай Лайли. Председатель правления фирмы Рэндалл Тобиас торжествующе сообщил в «Нью-Йорк Таймс», что в зале суда было объявлено, что Прозак является безопасным и эффективным, как ранее уже подтвердили более 70 научных и регулирующих ведомств по всему миру. По правде говоря, финал дела Весбекера оказался чистым фарсом. Как стало известно, только годы спустя адвокаты вступили в тайный сговор. Элай Лали выплатил родственникам погибших большие суммы, чтобы они не мешали исходу дела, благоприятному для Прозака. Поскольку адвокаты Элай Лали заключили соглашение о молчании, до сих пор неизвестно, сколько денег было потрачено. Однако более позднее заявление одного из адвокатов позволяет догадываться, какие суммы были на кону. Это невероятная сумма, она превосходит возможности воображения. Элай Лайли действительно могла выплатить по делу Весбекера значительные отступные, ведь для фармацевтической компании это было хорошим вложением денег. Таким образом, можно было предотвратить неизбежный поток дополнительных судебных процессов, связанных с Прозаком. При этом формальный оправдательный приговор, хорошо освещенный в СМИ, повлек за собой даже рост предписаний и объемов продаж препарата. Элай Лайли помогают имиджевые проблемы саентологов. В то же самое время Прозак получил незапланированную помощь с другой стороны, от саентологической церкви. Саентологи уже давно выступали с решительными кампаниями против любого вида фармакологического вмешательства в психиатрию. Резкую критику психиатрии все еще можно найти на сайте саентологов. За свою долгую и трагическую историю психиатрия изобрела множество методов лечения, которые в итоге оказались крайне разрушительными. В XVIII-XIX веках психически нездоровые пациенты подвергались пыткам в прямом смысле этого слова. Затем появились ледяные ванны и инсулиновый шок. Затем электрошоковая терапия вызывала повреждение зубов и костей, а также потерю памяти и кому. Следующими были префронтальные лоботомии с разрезанием глазницы инструментом, похожим на нож для колки льда. Сегодня настала очередь медикаментов. То, что теперь саентология также взялась за Прозак, который мог спровоцировать вспышки насилия и самоубийства, оказалось на руку Элай Лайли. маркетологи компании могли с легкостью противостоять спорным и научно необоснованным атакам саентологов. Кроме того, ссылаясь на саентологию, любую форму нежелательной критики фармакологии можно было представить как странное мнение нескольких религиозных сектантов. Разумеется, в сомнительных случаях публика была склонна верить авторитетным фармацевтическим компаниям. По сей день имиджевые проблемы саентологии способствуют дискредитации законной критики неэтичных практик и рискованных продуктов фармацевтической промышленности. Условное разрешение. В Германии действующее вещество Прозака флуоксетин было разрешено к применению только в 1990 году. Еще 5 годами ранее Федеральное ведомство по вопросам здравоохранения отказалось выдавать лицензию флуктину. В Германии флуоксетин продается под этим торговым названием. По той же причине, которая позже закончилась делом Весбекера. Чиновники, проверяющие медикаменты, увидели в нем причину повышения риска самоубийств. Оно, немецкое разрешительное ведомство, сообщило, что люди возбуждались до начала антидепрессивного воздействия, и это увеличивало риск самоубийств, сообщала эксперт Нэнси Лорд для протокола по делу Весбекер. Встревоженные отказом немецких властей, сотрудники Элай Лайли еще раз собрали данные о немецких испытаниях препарата и изъяли случаи самоубийства, которые, по их мнению, на самом деле не были самоубийствами. Но даже после всех этих манипуляций фирма не смогла предоставить по-настоящему убедительных данных исследований. В 4 плацебо-контролируемых испытаниях из 8 флуоксетин работал не лучше, чем в контрольных условиях, а в 4 других случаях вещество едва ли превосходило плацебо. Психиатр Питер Брэггин, проверявший документы Элай Лайли для FDA, обнаружил, что старый традиционный антидепрессант имипрамин по сравнению с флуоксетином был более эффективен в 6 исследованиях из 7. Несмотря на скудные данные об эффективности и массовые сомнения различных экспертов FDA в безопасности Прозака, 29 декабря 1987 года препарат был разрешен в США для лечения депрессии. Между тем, в специальных медицинских журналах Прозак был представлен совершенно иначе. Первая научная статья о клиническом применении флуоксетина появилась в 1984 году в издании «Журнал клинической психиатрии». Из результатов 5-недельного сравнительного исследования, во время которого флуоксетин сопоставлялся с наиболее популярным тогда антидепрессантом, автор статьи Джеймс Бремнер сделал вывод, что действующее вещество Прозака является эффективным антидепрессантом, побочные эффекты у которого меньше по количеству и менее серьезны, чем у имипрамина. Кроме того, флуоксетин эффективнее, чем сравнившееся с ним вещество. То же самое сообщали психиатр Джон Фейнер и его французский коллега Ги Шуйнар. Флуоксетин, по крайней мере, также эффективен, как и амитриптилин, но имеет лучший профиль побочных эффектов. Список положительных отзывов о Прозаке, от благожелательных до экзальтированных, можно продолжать бесконечно. В течение долгого времени медицинскую профессию характеризовало почти безоблачное представление о Прозаке как о весьма безопасном и эффективном современном психотропном препарате. Предвзятость публикаций, предвзятая медицина. Как такое стало возможным, если немецкое ведомство по вопросам здравоохранения при первой проверке данных исследований назвало Прозак совершенно неприемлемым для лечения депрессии, а FDA одобрила препарат только после продолжительных дискуссий? Один из вероятных ответов — предвзятость публикаций. Искажение данных путем выборочного отбора исследований для публикаций. Хотя регулирующие органы, изучавшие все данные исследований, имели основания для скептического отношения к препарату, в зоне видимости научного сообщества появлялась лишь выборочная информация. Поскольку фармацевтическая промышленность сама заказывает и финансирует свои клинические испытания, она также имеет неограниченные права на использование полученных данных. Эти данные являются интеллектуальной собственностью заказчика. В соглашениях о сотрудничестве с партнерами, например, с университетскими институтами, указывается, что данные исследования не могут быть опубликованы без согласия заказчика. любое нарушение договора карается по закону. Поскольку фармацевтическая компания не заинтересована в публикации отрицательных результатов исследований своих препаратов, такие результаты, как правило, остаются в тени. Несомненно, механизм выборочных публикаций исследовательских данных сыграл значительную роль в утверждении Прозака в научном сообществе как эффективного и безопасного препарата. Американские исследователи недавно проанализировали степень предвзятости публикаций при клинических испытаниях антидепрессантов. Эрик Тернер и его коллеги из Орегонского университета здоровья и науки получили все данные исследований, предоставлявшиеся в FDA на 12 различных антидепрессантов. Подробно изучив специальную литературу, ученые сравнили, какие из исследований, зарегистрированных в FDA, были опубликованы, и насколько результаты изысканий, о которых сообщается в периодике, согласуются с результатами, предоставленными в FDA. Вот заключение, приведенное в статье ученых от 2008 года. 94% опубликованных в специальной литературе исследований создает впечатление, что клинические испытания дали положительный результат. Тем не менее, внутренний анализ FDA показал, что только 51% исследований имели положительный итог. Авторы также смогли продемонстрировать, что объем публикаций зависел от результатов исследований. Из 38 исследований с положительным для испытуемого вещества результатом не было опубликовано только одно. Из 36 исследований, итог которых в FDA сочли отрицательным или сомнительным, было опубликовано всего 3. 22 исследования не были опубликованы совсем, а 11 имевших отрицательный исход были опубликованы таким образом, что читатель мог оценить их как положительные, несмотря на, по сути, противоположные результаты. Очевидно, что в связи с антидепрессантами мы имеем дело с наиболее явным случаем предвзятой медицины. Система манипуляций общественным мнением. На самом деле существуют обязательные базовые принципы подачи научных данных в специализированных публикациях. Например, для общества нейронаук. В пособии общества для авторов говорится, что они обязаны так подавать сведения, чтобы свести к минимуму вероятность ввести читателей в заблуждение о настоящих результатах. Тем не менее, в реальности ученые часто не следуют этим рекомендациям. Насколько выборочно, искаженно или преувеличенно могут быть представлены итоги исследований в научных публикациях, недавно продемонстрировали французские ученые на примере синдрома дефицита внимания и гиперактивности, сокращенно СДВГ. В частности, авторы из медицинского колледжа клиники Мейо утверждали в своем исследовании школьных успехов детей с СДВГ, что оно подтверждает гипотезу о лучших долгосрочных достижениях в обучении детей с СДВГ при их лечении стимулирующими препаратами. Очень смелое заявление, так как ранее в рубрике «Результаты» того же документа сообщалось, что доля бросивших школу среди лечившихся и не лечившихся детей с СДВГ была одинаковой. А также, что во время последнего обследования средний уровень чтения у принимавших стимулирующие препараты был таким же, как и у тех, кто их не принимал. Единственное, что отличало детей с СДВГ, получавших лекарства, чуть меньше прогулов школьных занятий. Очевидно, при контроле рукописи рецензенты заснули. Несостоятельные данные, по-видимому, не смутили и СМИ, сообщившие об исследовании. Журналисты попросту повторили преувеличенный вывод ученых. Например, в «Вашингтон-Пост» говорилось: «Препараты от СДВГ улучшают оценки детей». Статья начиналась с цитаты ведущего автора исследования. «Это первое изыскание, показывающее, что принятие стимуляторов при СДВГ улучшает долгосрочные достижения в обучении», сказал руководитель исследования доктор Уильям Барбаресси. Ложные интерпретации данных не только неэтичны и научно неприемлемы. Как показывает приведенный пример, они могут иметь и реальные последствия. Заботливые родители гиперактивных детей после прочтения статьи «Вашингтон-Пост» способны прийти к выводу, что, несмотря на сомнения, вероятно, лучше дать ребенку риталин. В конце концов, они вряд ли хотят препятствовать его школьным успехам. Выборочное цитирование или замалчивание исследований других ученых также может привести к гротескным искажениям реального положения вещей. Останемся для иллюстрации в области исследований СДВГ. Как часто указывается в научных обзорах, эффективность стимуляторов якобы подтверждает, что отклонения на уровне нейротрансмиттеров при этом заболевании обусловлены нарушениями на уровне катехоламинов. В эту группу также входят нейротрансмиттеры норадреналин и дофамин, концентрация которых в синаптической щели увеличивается такими стимулирующими средствами, как риталин. Таков основной аргумент в пользу гипотезы дефицита дофамина при СДВГ. Однако в этой и без того уже проблематичной уточняющей аргументации всегда игнорируется, что стимуляторы одинаково улучшают внимание здоровых детей и детей с СДВГ. Еще одним классическим способом искажения результатов исследований при их передаче является включение в краткие изложения статей только итоговых выводов, без упоминания соответствующих данных измерений. Эти данные, которые часто сильно ограничивают значимость заключений, упоминаются лишь в рубрике «Результаты». Поскольку у ученых обычно нет времени и они часто читают только краткие изложения статей, данные измерения, едва ли имеющие силу доказательств, как правило, остаются незамеченными. Гострайтинг или отделы маркетинга формируют общественное мнение. Подходящий момент обратиться к основам. Могут ли ученые действительно доверять исследованиям, которые попадают в специализированные журналы? К сожалению, наивно и идеалистично предполагать, что специальные публикации более или менее объективно и взвешенно воспроизводят данные исследований. Значительное количество научных статей даже не были написаны указанными при них авторами. Их создали авторы-призраки по заказу фармацевтических компаний. Это происходит примерно так. Финансируемые фармацевтическими компаниями ученые под руководством заказчика проводят исследования препарата в университетском институте. Часто новый препарат тестируется одновременно на нескольких пациентах в нескольких клиниках. В этом случае речь идет о многоцентровом исследовании, высоко котируемом в научном мире. Поскольку получаемые данные принадлежат заказчику, после завершения исследования они поступают в фармацевтическую компанию. Обработка данных, статистический анализ и интерпретация результатов, как правило, проводятся собственными специалистами компании. Затем при участии отдела маркетинга фармацевтическая компания поручает внешней фирме, специализирующейся на написании научных текстов, составить материал на основе предоставленных данных. В рамках определенного заранее процесса утверждения рукопись гуляет туда и обратно и правится с точки зрения содержания, пока не удовлетворит заказчика. После этого ученым, первоначально проводившим исследование, но часто даже не знавшим его результатов, предлагается под своим именем опубликовать статью в авторитетном медицинском журнале. Наградой служит научная репутация и нередко щедрая компенсация расходов. Возможные сомнения в собственном авторстве аннулируются доводом, что авторы, конечно, могут изменить эссе по своему усмотрению. При этом то, что выходит за рамки косметической правки и маргинальных исправлений, как правило, не принимается заказчиком или, по крайней мере, становится предметом ожесточенных споров. При подаче статьи в журнал фактически авторы чудесным образом исчезают из авторского списка. В лучшем случае они будут отмечены в самом конце статьи в рубрике «Благодарности» как редакционная помощь. Обманутый таким образом неопытный читатель имеет мало шансов вычислить истинных авторов статьи. Однако фармацевтическая компания достигает своей цели, внедрив в профессиональный мир преимущество нового препарата путем его упаковки в независимую и объективную научную оболочку. Появившись в таком виде, информация сама по себе начинает расходиться благодаря цитированию другими, ничего не подозревающими учеными. Кроме того, фирма-изготовитель распространяет копии выигрышной для ее препарата статьи на научных конференциях. История о введении в замешательство, манипуляциях и институциональной осечке. Известным примером доказанного гострайтинга, связанного с антидепрессантами группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, является текст, посвященный исследованию 239, финансировавшемуся Смит-Клайн-Бекхем клиническому тестированию применения пароксетина у подростков с депрессией. Торговые названия Паксил, Дроксат, Сероксат. Материалы исследования были опубликованы под авторством Мартина Келлера и его коллег в издании «Журнал Американской академии детской и подростковой психиатрии». Однако на самом деле статья была написана Салли Ладен, сотрудницей пиар-агентства Scientific Therapeutic Information. Заказ на написание статьи она получила непосредственно от Смит-Клайн-Бекхэм. Эта статья стала одной из наиболее цитируемых публикаций по применению антидепрессантов у детей и подростков с депрессивными состояниями. В публикации говорится, что пароксетин обычно хорошо переносится и эффективен при клинической депрессии у подростков. Хотя реальные данные, выявленные в ходе судебного разбирательства, ясно показали, что во время исследования 239 никакая эффективность не могла быть доказана, зато были выявлены отчетливые подтверждения потенциальных рисков. Эффективность не подтверждалась ни по одному из 8 критериев оценки результатов, определенных до начала исследования. В частности, как видно из заключения Смит-Клайн-Бекхэм, в группе применения пароксетина наблюдалось до 38 тяжелых побочных эффектов, что более чем вдвое превышало количество побочных реакций в группе исследования плацебо. Например, состояния, требовавшие госпитализации, суицидальные мысли и попытки самоубийства, нанесение себе увечий. То, что нежелательные данные исследования должны были стать объектом манипуляции или выборочного утаивания, стало ясно не позднее апреля 2004 года, после публикации внутреннего письма Смит-Клайн-Бекхэм в журнале Канадской медицинской ассоциации. В конфиденциальном документе от Central Medical Affairs Team подразделения Смит-Клайн-Бекхэм явно рекомендовалось эффективно контролировать распространение этих данных, чтобы минимизировать возможные экономические последствия. Далее в документе говорилось: было бы экономически нецелесообразно заявить в последующей публикации, что эффективность выявлена не была, поскольку это может подорвать репутацию пароксетина. Могла ли Смит-Клайн-Бекхэм преднамеренно поставить под угрозу здоровье детей? Это подозрение возникает ввиду того факта, что во время исследования 329 в пароксетиновой группе было выявлено 5 случаев резко выраженной эмоциональной лабильности, суицидальные мысли, нанесение себе увечий и тому подобное. Тогда как в двух контрольных группах детей, принимавших другие антидепрессанты и плацебо, отметили всего один подобный случай. В результате с 2004 года из-за повышенного риска суицидальных импульсов и травм детей и подростков инструкции к селективному ингибитору обратного захвата серотонина во многих странах оказались дополнены особым предостережением в черной рамке, самым сильным предупреждением, которое может исходить от органов здравоохранения. Если сегодня раскрыть инструкцию к Паксилу, вверху можно увидеть уведомление, напечатанное жирным шрифтом на сером фоне в черной рамке. Во время краткосрочных исследований при депрессии и других психических расстройствах у детей, подростков и молодых взрослых антидепрессант по сравнению с плацебо повышал риск суицидальных мыслей и суицидального поведения. Как производитель Паксила, так и FDA позднее гарантировали, что связь между селективным ингибитором обратного захвата серотонина и повышенным риском самоубийства у подростков основан не на новых научных данных, а лишь на переоценке существующих. GlaxoSmithKline, как компания называется с момента ее слияния с GlaxoWelcome, также официально признала свои нарушения, связанные с антидепрессантами Паксил и Велбутрин. Как сообщила Financial Times Deutschland в июле 2012 года, компания признала себя виновной в крупнейшем скандале, связанном с медицинским мошенничеством в истории США, и для урегулирования дела согласилась выплатить штраф в размере $3 миллиардов правительству США. В апреле 2004 года в передовой статье с показательным названием «Удручающие исследования» свое негодование выражал также журнал Lancet. История изучения использования селективного ингибитора обратного захвата серотонина при детской депрессии — это история о введении в замешательство, манипуляциях и институциональной осечке. Список грехов фармацевтической промышленности. Решение Верховного суда США от июля 2009 года онлайн-журналу PLOS Medicine было разрешено создать гострайтинговый архив. На сайте архив документов по лекарственным средствам доступны 1500, главным образом, конфиденциальных документов, гострайтинговый характер которых подтверждает судебные дела, внутренние материалы компании и переписка с врачами. Главный редактор PLOS Medicine Джинни Барбур так обосновала участие своего журнала в публикации щекотливых документов. Гострайтинг обеспечивает промышленным исследованиям видимость независимости и достоверности и представляет угрозу для истинности и правдоподобия медицинской экспертизы. В совместной передовой статье сотрудники PLOS Medicine констатируют, что фармацевтические компании и фирмы по связям и просвещению в медицинской сфере создали обширную и прибыльную отрасль гострайдинга. Распространяющаяся практика гострайдинга может привести к неисправимым проблемам и даже смерти, так как назначающие лекарства врачи и пациенты дезинформируются о рисках. Можно сказать, что сотрудники PLOS Medicine предлагают официально отозвать все статьи, в отношении которых гострайтинг доказан однозначно. Это способно возыметь реальные действия, так как отзыв публикации — настоящая катастрофа для ученого. Издатели специальных медицинских журналов со своей стороны должны определиться, хотят ли они стать перебежчиками и присоединиться к маркетинговым отделам фармацевтических компаний. Марсия Анджел, врач и бывший главный редактор журнала «Новый английский медицинский журнал», прокомментировала масштаб личной заинтересованности и манипуляции в специализированных изданиях без всякого сарказма, пессимистично и с искренней растерянностью. Просто больше нельзя доверять многим опубликованным клиническим исследованиям, а также полагаться на мнение добросовестных врачей или на обязательные медицинские рекомендации. Мне совсем не нравится такой взгляд, к которому я медленно и без всякого желания пришла за два десятилетия работы редактором нового английского медицинского журнала. Продается ли академическая медицина? Если бывший главный редактор крупного медицинского журнала подвергает сомнению достоверность всех публикаций клинических исследований, казалось бы, круги специалистов должно потрясти настоящее землетрясение. Но в реальности эффект оказался удивительно маленьким. Некоторые журналы, правда, требуют сегодня точной информации о вкладе каждого автора в предоставленную рукопись. Также в будущем предполагается запретить исключать имена людей, активно участвовавших в создании рукописи, из авторского списка. Кроме того, уже в течение нескольких лет большинство специальных журналов требует от своих авторов раскрытия деловых отношений с индустрией в рубрике «Личная заинтересованность». Однако деловые отношения с фармацевтической промышленностью иногда настолько масштабны, что их раскрытие возможно лишь на сайте журнала. В печатном выпуске издания они занимали бы непропорционально много места. Для иллюстрации снова обратимся к Мартину Келлеру, ведущему автору вышеупомянутого исследования 329. В большом исследовании депрессии, опубликованном в мае 2000 года в новом английском медицинском журнале, он также выступал в качестве основного автора. Вместе с 28 другими учеными он представил клинические данные по сравнению эффекта от применения антидепрессанта нефазона и от психотерапии. В примечании у одного только психиатра Келлера указывались деловые отношения с 14 фармацевтическими компаниями. Все вместе авторы почти полностью охватили спектр производителей парафармацевтики, от фирм на букву «A», например, компании Abbott, до компаний на букву «Z», например, Zeneca. Это обстоятельство побудило главного редактора Марсию Анджел к написанию сопроводительной передовой статьи с говорящим названием «Продается ли академическая медицина?». Как в 1999 году сообщала газета «Бостон Глоб», только в 1998 году Мартин Келлер в качестве главы психиатрического отделения Университета Брауна заработал более 842 тысяч долларов. Более половины этой суммы, 556 тысяч долларов, пришло от фармацевтической промышленности. Главным образом от таких производителей антидепрессантов, как Bristol-Myers Squibb, Weiss-Eist и Eli Lilly. Щедрое вложение фармацевтической промышленности в лидеров общественного мнения, несомненно, окупаются. В конце концов, авторитетные специалисты также являются руководителями профессиональных союзов, консультантами здравоохранительных и разрешительных органов, авторами руководств по терапии, учебников и широко известных статей. Такие признанные фигуры, как Мартин Келлер, пользуются популярностью у СМИ. Отдельно следует отметить, что они также выступают с бесчисленными докладами и лекциями как на небольших университетских семинарах, так и на международных конгрессах с тысячами слушателей. Идеальные возможности распространения месседжей фармацевтической индустрии в научной упаковке среди назначающих лечение коллег и в целом в обществе. Наконец, поскольку фармацевтические компании не являются благотворительными организациями, вложение ведущих специалистов просто включается в цены на лекарства. Покупка законодателей общественного мнения традиционно является эффективной бизнес-моделью. Большой шаг Лорена Мошера. Очевидно, что сомнительный союз научных учреждений, фармацевтической промышленности и профессиональных ассоциаций в один прекрасный момент надоел и видному специалисту по шизофрении Лорену Мошеру. 4 декабря 1998 года создатель альтернативной концепции лечения Американской психиатрической ассоциации Сотерия сообщил о своем уходе из союза, в котором состоял почти 30 лет. В открытом письме, адресованном ассоциации, были перечислены причины его ухода. Вот несколько фрагментов. «Главная причина этого шага, моего ухода, мое мнение, что фактически я выхожу из Американской психофармакологической ассоциации. По счастливой случайности, истинная природа организации не требует изменения ее аббревиатуры. В текущий исторический момент психиатрия, на мой взгляд, почти полностью захвачена фармацевтическими компаниями. Мы больше не стремимся к целостному пониманию людей в контексте социальных условий. Мы скорее стремимся переориентировать нейротрансмиттеры наших пациентов. Проблема в том, что с нейротрансмиттерами очень сложно работать в любом их состоянии. Я не могу поверить в нынешнюю биомедицинско-редукционистскую модель, провозглашенную лидерами психиатрии и еще раз связывающую нас с соматической медициной. Здесь все дело в модных привычках, политике и, как в случае с нашими фармацевтическими связями, в деньгах. К анализу Мошера прибавить нечего. Трудно поверить. Когда-то депрессия была редкой болезнью. Когда стали использоваться первые антидепрессанты, аффективные расстройства считались редкостью. В профессиональной среде в 1960-е годы исходили из того, что на миллион человек от 50 до 100 страдают от тяжелой депрессии, форме меланхолии или депрессивного расстройства личности. Хоффман Ларош и Гейджи, обладатели патентов на марселит и тофранил, также не выказали особого восторга, когда выяснилось, что их тестовые вещества оказывают всего лишь антидепрессивные действия. Сегодня трудно поверить, что тофранил выпустили на рынок спустя годы после выявления его антидепрессивного эффекта. С решением медлили, так как считалось, что антидепрессанты не будут востребованы. В середине 1960-х годов наблюдался также официальный оптимизм в отношении долгосрочных перспектив депрессивных заболеваний. Депрессия в целом является одним из психических расстройств с наилучшими прогнозами на выздоровление. «Большинство депрессий самоизлечивается», — писал Джонатан Коул, пионер психофармакологии из Национального института психического здоровья. В том же 1964 году психиатр из Роклинского госпиталя Натан Клайн отмечал, что при лечении депрессий всегда есть плюс в том, что большинство из них заканчивается спонтанной ремиссией. Даже 10 лет спустя Дин Скайлер, глава отдела депрессии Национального института психического здоровья, пояснял, что доля спонтанных излечений настолько высока, более 50% в течение нескольких месяцев, что у пациентов с депрессией трудно оценить эффективность препарата, лечения или психотерапии. «Большинство депрессивных эпизодов, — продолжал Скайлер в своей книге, — развиваются своим порядком и завершаются практически полным выздоровлением без специального вмешательства». Депрессия — эпидемия нашего времени. Редкое и эпизодическое заболевание в течение нескольких десятилетий стало массовым и хроническим. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, в настоящее время насчитывает по всему земному шару 121 миллион человек с депрессией. В 2001 году в докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения указывалось, что во всем мире депрессивные расстройства бесспорно являются самой важной причиной потери трудоспособности на годы. Современные оценки основаны на том, что по меньшей мере 10% людей в какой-то момент своей жизни заболевают клинической депрессией, а около четверти населения имеют выраженные депрессивные симптомы. При этом в странах с более высокой заработной платой депрессия представляется более распространенной, чем в странах с низким и средним уровнем дохода. Об этом сообщает показательное исследование распространения депрессии в мире в период с 2001 по 2007 год. Опрос 89 тысяч человек выявил, что риск заболеть депрессией в странах с высокой заработной платой составляет 14,6%. Для жителей стран с низким и средним уровнем дохода соответствующий риск составлял в среднем 11,1%. Немало специалистов даже рассматривают эмоциональное выгорание и депрессию как главные болезни 21 века. Журнал «Шпигель» в очередной раз обратился к теме депрессии зимой 2011 года. Авторы передовой статьи одного из номеров, называвшейся «Измученные люди», отмечали, что психические заболевания идут в наступление, и уже около 4 миллионов граждан Германии страдают от депрессии, требующей лечения. Как объяснить эту эпидемию депрессии, этот как минимум стократный рост количества ее диагностированных случаев всего за 50 лет? С одной стороны, сегодня используются иные диагностические критерии, нежели в 1960 году. Согласно нынешним стандартам, пациенты прошлого были, безусловно, очень сильно подавлены. Можно ли это сопоставить с тем, как мы живем в наши дни? Угнетает ли нас современный свободный образ жизни и подавляет ли избыток информации? Является ли депрессивное измученное «я» тем самым «я», которое пострадало от нового императива самореализации? Наше состояние может быть связано со множеством как очевидных, так и неявных социальных причин. Так вызывает сожаление утрата обязательных ценностей. Семья, церковь, общественные объединения, многие, оказывавшие поддержку институты, распадаются на глазах. В свою очередь формируется эгоистичная индивидуальная воинственность, опирающаяся на материалистический дух нашего неолиберального многозадачного общества. Депрессия — это цена нашей якобы безграничной свободы и неизбежный побочный продукт мира, разочаровавшегося в науке и технике. Попытка объяснения. Классической среди моделей болезни является дисбаланс усилий и вознаграждений, сформулированный специалистом по социологии медицины Йоханнесом Зигристом. Согласно модели эксперта по здравоохранению, люди заболевают во время работы, если не получают за нее соответствующей компенсации в виде справедливой оплаты труда, безопасности рабочего места, возможности влияния на производственные процессы, уважения и тому подобного. Чем дольше ощущается несоответствие между усилиями и компенсацией, тем больше риск развития эмоционального выгорания и депрессии, тревожного или психосоматического расстройства. Изабелла Хойзер, директор клиники психиатрии и психотерапии в берлинской Шарите, видит основную причину увеличения количества депрессивных нарушений во все более частых запросах современного мира на успешный результат. «Но многозадачность не работает», — говорит психиатр. Это просто огромный стресс для мозга. Интересно, что биопсихиатр Хойзер в этом месте соглашается с социологом Аленом Эрбергом. Здесь сходятся биопсихиатрия и левая социальная критика. Действительно ли мы из-за внешних обстоятельств превращаемся в сильно подавленное общество с завышенными требованиями? В общество, перегруженное интернетом, айфонами, гаджетами и сотней телевизионных каналов, подточенной глобализацией, многозадачностью и разрушением социальных связей. Такая попытка объяснения малосостоятельна. Эксплуататорские условия труда, нищета, голод, эпидемии, две травмирующие мировые войны и реальная вероятность третьей в любое время, глобальный экономический кризис, включая массовую безработицу, могли бы значительно раньше создать более чем достаточно оснований для депрессии. Убедительнее представляется аргумент, что растущее общественное признание психических нарушений приводит к более частым постановкам диагноза, так как пациенты чаще и, как правило, раньше обращаются за медицинской помощью. Отчасти объяснение может также заключаться в том, что порог восприятия депрессивного состояния с 1980-х годов неуклонно снижается. Раньше случайные эпизоды печали, слабости и ощущения безнадежности для большинства людей были частью нормальной жизни, но сегодня мы очень быстро расцениваем их как болезнь. Несомненно, этому поспособствовали многочисленные кампании фармацевтической промышленности по повышению осведомленности в области заболеваний. В подобных кампаниях за щедрые вознаграждения задействовались прежде всего объединения пациентов. Так, между 1996 и 1999 годами Американский союз пациентов и их семей, Национальный альянс психических заболеваний, получил более 11 миллионов долларов от 18 фармацевтических компаний. С начала эпохи Прозака в СМИ распространяется одна и та же информация. Депрессия – опасная и плохо диагностируемая болезнь. Кроме того, это заболевание имеет биологическое происхождение, примерно как диабет. И так же, как диабет, с помощью инсулина депрессия может надежно, прицельно и эффективно лечиться благодаря современным лекарствам. В усиленной версии месседж дополнительно предупреждает не медлить с терапией, иначе болезнь неизбежно перейдет в хроническую форму, что может привести даже к морфологическим изменениям мозга. Не только общество, но и медики должны научиться распознавать депрессию, особенно в ее более легких формах. И после постановки диагноза лечить быстро и решительно, желательно, конечно, с помощью лекарств. Фармацевтическая индустрия с радостью взяла на себя эту задачу и, очевидно, очень успешно в своих информационно-просветительских кампаниях. Еще в 1977 году 64% психиатрических консультаций не предполагали предписание лекарств и служили исключительно целям психотерапии. В 2002 году в США этот показатель упал уже ниже 10%.